Глава 16. Такси свернуло за угол и остановилось рядом с тротуаром. Поблагодарив водителя, я выбрался наружу и, не торопясь, направился к входу в ресторан. В Параграфе, как всегда, было людно. Нет, конечно же, это даже не близко тот аншлаг, который творился тут во время выступления Евы. С тем днем мало что может сравниться. Но все равно занята большая часть столиков. Да и у барной стойки не то чтобы места много было. Едва я зашел внутрь, как практически сразу же окунулся в густую и цепляющую атмосферу этого места. Вот нравилось мне тут. Сложно объяснить, почему, но даже тот дорогущий и помпезный ресторан, куда мы ходили с Настей, не вызывал у меня такого приятного чувства, как это место. Здесь, как бы смешно это ни прозвучало, было уютно. А еще, на мой непритязательный взгляд, Параграф достаточно подходил под определение безопасной и нейтральной территории, где я мог бы провести подобного рода разговор. Да и здесь довольно людно, чтобы не ожидать подвоха. Девушка на входе мило улыбнулась, увидев меня. Удивительно, но, похоже, меня тут уже начали узнавать. И, что забавно, я даже не знаю, хорошо это или плохо. Как оказалось, Меркулов уже ждал, сидя за столиком в дальней части зала, как раз рядом со стеной, где вывешены портреты известных юристов прошлого. Заметив мое приближение, он встал и просто кивнул мне. «Добрый вечер, Александр!» «И вам того же!» — стараясь сдерживать эмоции, произнес я. «Не обессудьте, но пожимать вам руку не стану». «Ничего страшного, Александр!» — кивнул он. «Вероятно, этот разговор может быть вам неприятен. Я это понимаю. Тем не менее, я хотел бы поговорить и рад, что вы приняли мое предложение. Но, как я и сказал, понимаю, что вы, должно быть, думаете». «Да это уж вряд ли», — хмыкнул я мысленно. Я собирался максимально избежать любых двусмысленных действий, которые можно было бы потом истолковать, скажем так, двояко. Более того, еще даже не зайдя в ресторан, я включил диктофон на телефоне. Так что весь разговор будет записан. В суде от такой записи толку не будет. Как улику ее не примут, но как страховка на всякий случай подойдет. Итак, думаю, что нам нет смысла рассуждать о погоде и прочей чуши. Так о чем вы хотели поговорить? — спросил я, присаживаясь за столик. — О вашем деле, Александр, — спокойно проговорил Меркулов, сев передо мной и сложив руки на столе. — Вы хотели сказать о вашем деле? — поправил я его. — Сергей Даниилович, мы оба знаем, что... — Подождите! — перебил он меня, подняв ладонь. — Александр, прежде чем вы начнете меня обвинять, я хотел бы объясниться. — А не поздновато ли? — уточнил на всякий случай. — Да и давайте будем честны. Не передо мной вам надо объясняться. Хотя не думаю, что обычными объяснениями тут можно отделаться. — К сожалению, вряд ли Елизавета захочет выслушать мои слова, не то что прислушаться к ним. «Даже удивительно, как так вышло!» — не удержался я от сарказма. «Скажите спасибо, что после того, что вы с ней сделали, она вас не убила!» Меркулов поморщился и опустил глаза в стол. «Так, это что сейчас за выражение у него на лице? Ему что, стыдно? Что за бред?» «Мне очень жаль, что так вышло. Лиза и ее подруга — это действительно моя ошибка». «Что?» Я даже не сразу понял, что сказал это вслух. Настолько странным и нереалистичным выглядело это признание. «Вы слышали меня, Александр. Это моя ошибка, и я не собираюсь отмахиваться от своей вины. Я тогда только смог получить эту силу, инструмент, называйте как хотите. Тогда я еще не знал, что скрытые психологические травмы могут оказать такое влияние на периоде после реабилитации. И это все?» — спросил я не столько ради самого вопроса, сколько для того, чтобы его перебить. Слушать эту исповедь у меня не было ни сил, ни желания. — Александр, послушайте меня. — Нет, Меркулов, это вы меня послушайте, — резко сказал я. — Вы мучили ее кошмарами. — Это было лечение, — вскинулся он. Услышав его, я едва не расхохотался. — Лечение? Вы издеваетесь? Я видел эти кошмары. Я видел то, что создавало их. Это не лечение. Это шизофрения и сумасшествие в одном флаконе. — Вы не понимаете, Александр, — — сбиваясь, пробормотал Меркулов. «Вы просто не можете понять. У вас нет ни опыта, ни навыков в моей профессии. Я пытался помочь. Нет, я помогал этим детям. Поймите меня, это именно лечение, терапия, управляемая реконструкция памяти. Это буквально новый метод в психологии. Почти что революция. Моя... эта сила давала мне возможность помогать пациенту переживать... Да, да, я знаю, что эти воспоминания, какими бы лживыми они ни были, кошмарны. Я создавал контролируемые ситуации, чтобы дети могли пережить травмирующий опыт и справиться с ним. Обрести уверенность в себе. Посмотрите на наших выпускников. Они сильны, уверены в себе. Я помогал им обрести эту уверенность. В максимально мягкой форме. Тщательно следил за происходящим, чтобы не причинить больше вреда. А после того, как работа была выполнена, все искусственные элементы удалялись из памяти. Оставался лишь здоровый опыт преодоления. Я понимаю, что это может звучать жестоко, но это необходимость. Жертва, если хотите. «Жертва?» — повторил я его слова. «Интересно, чем же жертвовали вы, пока эти ребята переживали весь тот ужас, что вы скидывали им в головы?» «Я проходил с ними все!» — рявкнул Меркулов, на эмоциях вскочив со своего стула. «Каждое воспоминание! Я был с ними каждую секунду!» Я сидел на стуле, он стоял передо мной. Его стул лежал позади него, опрокинутый. А окружающие люди смотрели на нас. Похоже, что разговор оказался более острым, нежели я рассчитывал. «Господа, у вас проблемы?» Повернувшись, я увидел позади себя Молотова. Хозяин ресторана стоял там, убрав руки за спину, и с интересом наблюдал за нами. Хотя, пожалуй, сталь в его взгляде обещала нечто более нехорошее, нежели простой интерес. «Нет», — покачал я головой, — «никаких проблем, мы уже закончили». С этими словами я встал и направился в сторону выхода. Меркулов попытался что-то сказать, но я пропустил его слова мимо ушей. «Да, разговор, конечно, так себе получился. Все хорошее настроение, которое оставалось под вечер, окончательно улетучилось. А ведь этот гад искренне верит в то, что говорит. Да, пусть эмоции я его читать не мог, но это даже не нужно было. Все понятно по одному его лицу. Он буквально верит в то, что помогает этим детям. В то, что помогал». Я вышел из ресторана. Сначала хотел вызвать себе такси, но потом передумал и просто пошел пешком. Хотелось пройтись и проветрить мозги. Правильно говорят, что благими намерениями выстлана дорога в ад. Только в этом случае Меркулов стелил ее для других. Может, кто-то на моем месте и мог бы подумать, что, возможно, только лишь возможно, Меркулов был прав. Но не я. И точно не после того, чему сам стал свидетелем. Нет, спасибо. Доброе утро. Я замер на входе в отдел. Внутри пусто. Никого. Странно. Настя обычно последнее время раньше меня приходит. Впрочем, учитывая, как часто я стал опаздывать, оно, вероятно, не мудрено. Вздохнул. Скомкал предварительно сорванную с двери бумажку и метким броском отправил ее в стоящую в углу мусорку. Ладно, раз Лазаревой нет, можно пока разобраться в делах самостоятельно. В целом, в этом деле, как бы избито это ни прозвучало, уже практически все решено. Документы на перевод этого дела в состав уголовного подготовлены. Заявление о переквалификации, как и доказательство наличия признаков преступления. Постановление суда, если верить Насте, будет готово через 2 дня, но я это еще лично проверю. Следом за ним шло ходатайство о прекращении гражданского дела, которое, правда, мы еще не подписывали, но рано пока, ну и ворох других документов и их бесчисленного множества копий. Все это предстояло еще раз проверить, заполнить и снова проверить, а затем еще раз. И снова. Я не собирался допускать ошибок с этим делом, даже крошечных. И рассчитывал, что буду сидеть в первом ряду, когда приставы наденут наручники на этого мерзавца. Успех любит усердных. Не дожидаясь напарницу, сел за свой стол, взял первую из аккуратных стопок бумаг и принялся за их проверку. «Есть минутка!» Поднял взгляд в сторону входа и отсалютовал стоящему у входа Лазареву чашкой с остатками до отвратительного холодного кофе. Прошло уже больше 4 часов, как я занимался работой. В одиночестве. «Напомни мне, если я вдруг ошибаюсь, но разве это не моя фраза?» — поинтересовался я, откинувшись на спинку кресла и потянувшись. «Но не все же тебе развлекаться!» — усмехнулся Роман. «Как продвигается работа?» «Все в полном порядке», — прозвучал мой ответ. «Ну, настолько, насколько это может быть возможно в этом деле». «То есть?» — Лазарев жестом предложил мне продолжить. «Все в полном порядке», — повторил я. «Документы еще проверяем, чтобы не допустить мелких ошибок, но проблем не будет. Этот гад с крючка не сорвется». Видимо, что-то в моем голосе заставило его насторожиться. «Теперь ты меня поправь, Александр, а то вдруг я ошибаюсь, но у меня складывается такое ощущение, что это дело становится для тебя слишком личным». «Это просто работа». «Чушь!» — фыркнул он. «Адвокат, который занимается просто работой, не оплачивает месяц проживания своей клиентки в одном из лучших отелей города». «Мне напомнить, что ты взялся за дело Изабеллы, это было другое», — закончил я за него. «Очень метко подметил», — съязвил он. «Но это не отменяет моего вопроса». «Адвокат, который хорошо занимается своей работой, следит за тем, чтобы права его клиента соблюдались», — парировал я, но сразу понял, что этот вариант не сработает. «Не», — хмыкнул он. «Придумай что-то получше». «Так, меня это уже начинало раздражать». «Слушай, что тебе от меня нужно?» — наконец прямо спросил я его. «Да вот, смотрю, ты в прекрасном настроении. У меня кофе в чашке холодный. Какое еще к черту хорошее настроение?» «Дай-ка, думаю, испорчу его тебе». Роман поднял руку и показал мне, что держит 3 тонкие папки. Я прищурился и с подозрением посмотрел на него. «И если ты сейчас скажешь, что это ты бумажки на дверь нашего отдела клеишь, то я тебя засмею», — сразу же предупредил его, чем вызвал недоуменные выражения на его лице. «Что? Нет. Я, в общем-то, так и так хотел к вам зайти». Он подошел к столу и протянул мне одну из папок. Открыв ее, я быстро пробежался глазами по лежащему внутри документу. «Это пришло сегодня утром», — пояснил он, — «но я это и так понял». Скорее всего, Лаврентьев всю ночь не спал, чтобы успеть подготовить это заявление к утру. «Они требуют встречи в присутствии судьи», — сказал я и положил папку на стол. «Понимаешь, для чего?» — спросил Роман. «И сделал он это специально. Не потому, что сам не знал. Скорее, проверял меня, что, если честно, мне не очень нравилось. Попытаются убедить судью дать запрет на перевод дела из гражданского», — пожал я плечами. «Ничего у них не выйдет. Все, на что они могут напирать, — это якобы отсутствие состава преступления». «Мутно, но это шанс для них». «Да нет у них там никаких шансов», — отмахнулся я. «Мы их раскатаем». Лазарев несколько секунд смотрел на меня, поджав губы. Даже дольше. Достаточно долго, чтобы это начало меня раздражать. Хотя, казалось бы, куда уж больше. «Что?» «Да нет, ничего. Раз уж ты так уверен в своих силах, то держи». И положил передо мной 2 папки. «Для вас новые дела», — добавил он, засунув руки в карманы брюк. «Не хочу тыкать носом...» «Вот и не тыкай», — закончил за меня Лазарев. «Ты сам сказал, что с этим делом вы почти закончили. Как только передадите его назначенному прокурору и подпишете ходатайство о прекращении гражданского процесса, это больше не ваша проблема». Бросив подозрительный взгляд на Романа, взял 2 папки и быстро их пролистал. Честно говоря, ожидал чего-то более страшного. А нет, видимо, начальство решило дать нам немного отдохнуть. 2 абсолютно простых дела. Хотя, справедливости ради, я думал, что и с этим будет так же. Дьявол, хочется уже чего-то простого, легкого, быстрой и уверенной победы, без необходимости ломать ноги о подводные камни. «Кстати, раз уж зашла речь, — вдруг опомнился я, — а где Анастасия?» Что любопытно, Лазарев замялся с ответом. Всего на долю секунды. Настолько короткое мгновение, что я даже не до конца был уверен в том, а не показалось ли мне. «У Насти другие дела», — сказал он, как ни в чем не бывало. «Так что придется тебе сегодня одному мучиться». «Да какие там мучения? Тут, кроме бумажной работы, никаких сложностей. Разберусь к вечеру». «Тогда не буду тебе мешать». Лазарев направился к выходу, но уже у самой двери повернулся и посмотрел в мою сторону. «Александр, ты уверен, что твоя свидетельница говорит правду?» «Да». Уверенности в моем голосе было столько, что об нее можно было согнуть стальной лом. «Мы доведем это дело до конца. Можешь не сомневаться», — заверил я его. «Тогда отличная работа!» — кинул он и с улыбкой вышел из отдела наружу. «И? Что это было?» Крутанулся на кресле по кругу и посмотрел в потолок. Хотел предупредить меня, что Лаврентьев решил использовать последний из оставшихся у него трюков, чтобы не дать нам сделать задуманное. Так у него ничего не выйдет. Возможно, без Эри это бы имело смысл. Проблема заключается в том, что она у нас есть. Тут они ничего сделать не смогут. Тогда зачем? Жест отчаяния? Как и разговор, который так хотел Меркулов. Думай, Саша, думай. Зачем? Думай, Саша. Лаврентьев будет защищать приют. Однозначно. Значит, постарается смягчить тот урон, который может нанести это дело, или же свести его на нет. Может быть, уловка? Скорее всего. Только какая? Хотя стоп. Может быть, все проще, чем я думаю изначально? Есть ведь еще одна возможность, о которой я совсем не подумал. Вопрос только в том, как они это дело обставят. Впрочем, я посмотрел на закрытую дверь отдела. У меня есть еще одно дело. С бумагами я разберусь, так что почему бы не воспользоваться шансом и не проверить то, что давно хотел? Пройдусь-ка я до архива. Эта ситуация ее раздражала. Мало того, что ей пришлось ехать сюда из города, так еще и звонок отца застал ее в тот самый момент, когда она уже подъезжала к зданию фирмы. «Немедленно приезжай», — гласило короткое в своей лаконичности сообщение. «И ведь не поспоришь?» Вот и Настя спорить не стала. Села в машину и поехала. Утром, в самый час пик. Ее до сих пор бесило, что пришлось почти час с небольшим стоять в пробках, прежде чем удалось выбраться из центра. И ведь сама виновата. Анастасия теперь специально приезжала на работу пораньше, как раз в тот момент, когда туда приезжал брат. И каждый раз видел, как она ждет его, стоя рядом с его любимой, ну, точнее уже теперь ее, машиной. Видеть, как он каждый раз кривится, стоило ранних подъемов. Да, она вела себя по-детски, но ничего не могла с этим поделать. Только сейчас она все бы отдала за то, чтобы не стоять в пробках, сидя за рулем и будучи на нервах, а откинуться на спинку удобного кресла, пока этими проблемами занимается водитель. Так что именно после этого утра она задумалась о том, что, вероятно, иметь собственную машину не так уж и удобно по сравнению с хорошим водителем. Но все эти утренние приключения — ерунда по сравнению с тем раздражением, которое она испытывала сейчас, сидя на кухне их загородного имения и... ничего не делая. Именно так. Отец приказал ей явиться домой, а теперь, когда она приехала, заставлял ждать. «Ладно», — мысленно признала Анастасия, — «это не совсем справедливо. Он бы уже поговорил с ней, если бы не срочное дело, с которым к нему приехали какие-то люди». Насколько смогла понять Настя, дело касалось приобретения какой-то недвижимости или чего-то в этом духе. В любом случае, ничего более конкретного она не услышала. Отец попросил ее выйти и подождать, пока он закончит разговор. Вот Настя и ждала. Ждала уже 50 минут и... «Спросил бы, давно ли ты тут сидишь? Да не думаю, что в этом есть смысл», — сказал отец, заходя на кухню. «Ты сказал, чтобы я подождала? Вот я и ждала», — бесстрастно отозвалась Настя, помешивая серебряной ложечкой чай в чашке. «Извини, что так получилось», — проговорил Павел Лазарев, достав чистую чашку и включив кофеварку. «Я надеялся, что нам не помешают, тем более что разговор предстоял серьезный». «Настолько серьезный, что...» «Настя!» — осадил ее отец. «Ты прекрасно знаешь, насколько ответственно я отношусь к работе.